Благодарности. Я глубоко признателен Американской академии в Риме, Комиссии по искусству штата Айдахо и Мемориальному фонду Джона Саймона Гуггенхайма. Спасибо Франсису Жеффару, который впервые привез меня в Сен-Мало. Спасибо вам, Бинки Урбан и Клэр Рейхел, за ободрение и доверие. И особое спасибо Нэн Грэм, которая ждала 10 лет, а потом не пожалела для этой книги своей любви и многих часов редакторского труда. Мне очень помогли книги «И стал свет» Жака Люсейрана, «Капут» Курцио Малапарте, «Лесной царь» Мишеля Турнье и «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман» Ричарда Фейнмана. Он подчинил приемник силой мысли. Корт Конли, регулярно присылавший в мой почтовый ящик тщательно отобранный материал, первые читатели Холл и Жак Истмены, Джессика Сак, Меган Твиди, Джон Сильверман, Стив Смит, Стефани Хелен, Крис Дор, Марк Дор, Дик Дор, Мишель Мурамбль, Кара Уотсон, Честен Кнап, Мэг Стори и Эмили Форланд, особенно мама Мэрилин Дор, которая была моим доктором Жеффаром и моим Жюль Верном. Больше всего я благодарен Оуэна и Генри, которые прожили с этой книгой всю свою жизнь, и Шауне, без которой бы ничего этого не было и на которой все держится. Автор. Конец книги. Декабрь 2015 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Дадыко.